Глава 9. Они уже не договаривались о свиданиях. Каждый вторник Костя говорил Вере: «До встречи в пятницу». А в пятницу прощался: «До вторника». Вера проводила у свекрови около часа, а потом они гуляли с Колесовым по больничному парку или сидели, мирно беседуя, на скамейке в тени старых деревьев. Темы разговоров цеплялись одна за другую, и обязательно оставалось что-то недоговоренное для следующей встречи. Они обсуждали книги, которыми обменивались, и даже если мнения не совпадали, разговор не переставал быть интересным. Книга Ламброза «Гений помешательства» Вере решительно не понравилась. Идея о тесной связи таланта и душевной болезни показалась ей кощунственной. А Костя разделял эту точку зрения многих психиатров, изучавших психические отклонения у гениальных людей. «Скрытые сокровища гениальности, — объяснял он Вере, — покоятся в подсознании, лежат там в темном ларчике. Охраняет ларчик верный страж — сознание. Чтобы вытащить сокровища, надо с этим стражем что-то сделать, усыпить его бдительность, подпоить, например. Поэтому у многих талантливых людей алкоголь растормаживает творческое вдохновение. Но есть и другой способ, природный, а не искусственный. Психическая болезнь. Она умеет отключить сторожа, сознание. А если ларчик пуст? Тогда и гения нет. Поэтому мы и говорим о четырех факторах, поразительно сходных у гениальных людей. Первый. Среди предков выдающейся личности прослеживается линия одаренности. Деды, прадеды, чаще родители были талантливы. Могли заложить в ларчик наследство. Второе. Среди предков гениальной личности практически без исключения присутствуют люди с психопатологией или выраженной душевной болезнью. Итак, гений наследует и талант, и душевное нездоровье. А в-третьих? В-третьих, у самой гениальной личности почти всегда можно обнаружить легкие, маловыраженные или даже явные психические заболевания. Охранительные свойства сознания не зря придуманы. Психику, как и сук, на котором сидишь, нельзя раскачивать до бесконечности. И последнее, четвертое. Среди близких родственников выдающихся людей, братьев, сестер, особенно детей, с исключительным постоянством встречаются душевнобольные люди. «Хорошо, пусть эта формула применима к Гоголю». «Совершенно верно. Отец — литературно одаренный человек, мать, племянница — душевно больные, сам страдал тяжелой шизофренией». «И Гаршину?» «У отца циркулярный психоз, мать — писательница и переводчица, брат и сам Гаршин в состоянии депрессии покончили с собой». «А Тургенев?» По отцу в роду множество замечательных личностей, оставивших след в истории. У матери выраженная патология характера. Приказала построить себе носилки со стеклянным куполом, в которых ее носили по деревне. С удовольствием и впрок порола собственных детей, не говоря уже о крепостных. Сам Иван Сергеевич последние годы жизни практически и не выходил из состояния психоза. А Лев Николаевич Толстой? Уж тверже и разумнее человека не придумаешь. У матери великолепные литературные и музыкальные способности. По линии отца — масса душевнобольных и психопатических личностей. Выраженная болезнь у брата, Сергея Николаевича. Сын, Лев Львович, страдал нервно-психическим расстройством, из-за чего был освобожден от военной службы. У самого Льва Николаевича, как свидетельствовали медики, бывали истероэпилептические приступы. Аналогичные факты я могу привести из жизни Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Андреева, Чайковского, Врубеля и многих других. В свое время эта тема меня очень интересовала, и я собрал массу материалов. О душевном нездоровье великих русских писателей? Костя услышал в вопросе язвительную иронию. Не только русских. У матери Гёте была циклоидная психопатия, у сестры — маниакально-депрессивный психоз. Был болен сын, да и сам он в последние годы жизни тоже. Семья Наполеона. Отец, брат, сестры могли бы занять палату в психиатрической клинике, а мать была человеком больших способностей. Жан-Жак Руссо, Шуман, Бетховен, Гюго, Фейербах, Ницше, Гегель. Вера, я не убедил вас? Но если даже вам не удается подняться над обывательскими представлениями... Не удается, кивнула она. Ко мне несколько лет назад приходила корреспондентка из журнала «Наука и жизнь». Массу времени на девицу потратил, растолковывал ей, что к чему, статью свою дал. Она потом позвонила, мол, руководство журнала против того, чтобы этот материал печатать. Не хотят чернить наших великих творцов. Я на корреспондентку в душе осерчал, а теперь думаю, хорошо, что не напечатали. «Хорошо», — согласилась Вера. «Теперь я понимаю, зачем вы занимаетесь со своими пациентами музыкой и живописью». «Чтобы найти гениев?» «Нет, столь грандиозной задачи я не ставлю. Я лекарь, и этим все мои задачи исчерпываются. Что же касается искусства, есть две методики. Одна — так называемая арт-терапия, то бишь врачевание искусством. Это когда используются особые, даже специально созданные произведения живописи, музыки, литературы. Второе — активное участие самого больного в творческом процессе. Идея вовсе не в том, чтобы сделать человека писателем, художником или организовать ему досуг. Творчество необходимо для самовыражения, для выхода наружу скрытых подсознательных переживаний. В процессе творения эти переживания оформляются в виде конкретных образов, и наступает своего рода примирение с ними. Кроме того, у человека повышается самооценка, он находит свое место в мире, из которого, как ему казалось, его насильно вышвырнули. Вера посмотрела на часы. Опять заболтались. «Торопитесь? Договорим об этом в следующий раз?» — спросил Костя. «Хорошо. До свидания». «В пятницу в 3?» «Договорились». Вера знала, что нравится Косте. На свете было мало мужчин, которым бы она не нравилась. Женщины и задуманы природой, чтобы нравиться мужчинам. Все женщины без исключения. Ведь у всех есть женихи, мужья или поклонники. Вера совершенно искренне полагала, что ее так называемый «успех у мужчин» нисколько не превышает тот, которым пользуется Анна, ее несколько вульгарная подруга Ольга или любая другая женщина. И это ровным счетом ничего не значит. Постоянная составляющая человеческого бытия, как присутствие солнца на небе. Вера знала, что красиво и привлекательно. Знала, о чем будут шептаться у ее гроба. Изумительная была женщина, она даже сейчас красива. Именно эти слова она слышала на похоронах бабушки, а потом мамы. Никакой Вериной заслуги нет в том, что у нее правильный ровный нос, высокий лоб, выразительные глаза и стройная фигура балерины. Наследство женщин ее рода, а кичиться наследством неблагородно. Еще важнее относиться к людям ровно и доброжелательно, хотя и держать их на определенном расстоянии, не посвящая никого в свои проблемы и переживания.